Глава 11. Лёд и вакуум. «Кто это?» — прошептал кто-то. На него дружно зашикали. Флойд поднял руки жестом, выражающим незнание и, как он надеялся, невиновность. «Знаю, что вы на борту Леонова. Думаю, мне осталось немного. Направляю антенну скафандра в сторону, где, как я полагаю...» На несколько тягостных секунд сигнал пропал, потом вернулся, сделавшись много четче, хотя и не громче, чем прежде. «Передайте эту информацию на Землю. Цянь полностью уничтожен 3 часа назад. Выжил только я, пользуясь радиопередатчиком моего скафандра. Не знаю, хватит ли у него дальности, но это единственный шанс. Пожалуйста, слушайте внимательно. На Европе есть жизнь. Повторяю, на Европе есть жизнь». Сигнал снова пропал. Наступило ошеломленное молчание, которое никто не пытался нарушить. Ожидая продолжения, Флойд отчаянно копался в памяти. Он не узнавал голоса. Это мог быть любой из китайцев, обучавшихся на Западе. Может быть, он встречал этого человека на какой-нибудь научной конференции? Но если говорящий не назовет себя, он никогда этого не узнает. «Вскоре после местной полуночи мы бесперебойно качали, и баки уже наполовину наполнились. Доктор Ли и я вышли, чтобы проверить изоляцию труб. Цянь стоял в 30 метрах от края Великого канала. Трубы идут прямо от него и потом вниз сквозь лед. Очень тонкий, ходить небезопасно. Подъем теплых вод...» Снова длительное молчание. Флойд подумал, что говорящий движется, его заслонило какое-то препятствие. «Мне проблема. Корабль освещался прожекторами мощностью 5 киловатт. Как рождественская елка, красивая, сияющая сквозь лед. Восхитительные цвета. Ли первым увидел это, темную массу, поднимающуюся из глубины. Сначала мы подумали, что это косяк рыб, он был слишком велик, чтобы быть единым организмом. И тут он начал ломать лед. Доктор Флойд, надеюсь, вы слышите меня. Это профессор Джейн, мы встречались в 2002-м на конференции МАС в Бостоне». И тут мысли Флойда совершенно неуместно унеслись за миллиард километров от корабля. Он смутно вспомнил прием после заключительного заседания Конгресса Международного астрономического союза, последнего, который посетили китайцы перед Второй культурной революцией. И теперь он отчетливо вспомнил Дженя, маленького остроумного астронома и экзобиолога, обладающего обширным запасом шуток. Но сейчас он не шутил. «Как огромные пряди мокрых водорослей, ползущих по земле. Ли побежал к кораблю за камерой, а я остался наблюдать и докладывал по радио. Оно двигалось так медленно, что я легко мог обогнать его. Я был очень возбужден, но не встревожен. Я думал, что знаю, что это за существо. Я видел фотографии зарослей ламинарии в Калифорнии, но я ошибался. Было видно, оно в беде. Оно не могло выжить при температуре на 150 градусов ниже температуры его нормальной среды обитания. Оно замерзало, двигаясь вперед, ломалось, как стекло, но все равно приближалось к кораблю, как черная приливная волна, замедляясь все сильнее и сильнее. Я все еще был так изумлен, что не мог связно рассуждать и не мог представить себе, что оно хочет сделать». «Есть способ с ним связаться», — быстро прошептал Флойд. «Нет, слишком поздно. Европа скоро зайдет за Юпитер. Нам придется подождать, пока она выйдет из его тени». «Поползло вверх по кораблю, образуя нечто вроде ледяного туннеля по мере продвижения. Наверное, это защищало его от холода. Так термиты защищают себя от солнечного света в норках из ила. Тонны льда на корабле. Первыми сломались антенны, потом я увидел, как гнутся посадочные опоры, медленно, как во сне. Корабль начал опрокидываться. Только тогда я понял, что оно пытается сделать, но было слишком поздно. Мы могли бы спастись, просто выключив освещение. Скорее всего, это фототроп, его биологический цикл запускается солнечным светом, проникающим сквозь лед. Его притягивал свет, как мотылька огонь свечи, а наши прожектора оказались ярче всего, что когда-либо видела Европа. Потом корабль развалился. Я видел, как треснула обшивка, над трещиной взметнулся рой снежинок, водяной пар сконденсировался и замерз. Все огни погасли, кроме одного. Он раскачивался на конце кабеля в паре метров над поверхностью. Что случилось сразу после этого, я не знаю. Следующее, что я помню, как я стоял под этим светом в стороне от обломков корабля, а повсюду лежал тонкий слой свежего снега, и на нем отчетливо я видел свои следы. Видимо, я отбежал туда, и прошла всего минута или две. Растение, я все еще думал о нем как о растении, было неподвижно. Я подумал, не повредило ли его столкновением. От него отвалилось множество больших фрагментов, словно обломанные сучи толщиной в руку человека. Потом основной ствол снова начал двигаться. Он отползал от корпуса корабля и разворачивался ко мне, и вот тогда я отчетливо понял, что это существо реагирует на свет. Я стоял точно под 1000-ваттной лампой, которая уже перестала раскачиваться. Представьте себе дуб. Нет, лучше баньян с его многочисленными стволами и корнями, с плюснутой гравитацией, пытающейся ползти по земле. Приблизившись к источнику света метров на 5, он начал окружать его, пока вокруг меня не образовался идеальный круг. Видимо, это был предел его выносливости, точка, в которой влечение к свету сменяется отторжением. После этого несколько минут ничего не происходило. Я даже подумал, не умер ли он, замерзнув окончательно. Но тут я увидел, как на многих ветвях образовались большие бутоны. Это было похоже на фильм о раскрытии цветка в ускоренном воспроизведении. На самом деле, я думаю, это и были цветы, каждый размером с голову человека. Из бутонов начали разворачиваться изящные, поразительно красиво окрашенные лепестки. И тогда мне подумалось, что никто и ничто никогда раньше не видел эти цвета. Они не существовали, пока мы не принесли наш свет, наш смертоносный свет в этот мир. Усики и тычинки слабо раскачивались. Я подошел к окружающей меня живой стене, чтобы подробно разглядеть, что происходит. Ни тогда, ни когда-либо прежде я еще не чувствовал ни малейшего страха перед этим существом. Я был уверен, что оно не злонамеренно, если вообще обладает сознанием. Вокруг были десятки больших цветков в различных стадиях раскрытия. Теперь они напомнили мне бабочек, вылезающих из куколки, со смятыми слабыми крыльями. Я был все ближе и ближе к истине. Но они замерзали. Умирали так же быстро, как рождались. Один за другим они опадали со своих родителей бутонов. По нескольку мгновений бились, как рыба, вытащенная на сушу. И, наконец, я понял, что это такое. Это не лепестки. Это плавники или их эквивалент. Это свободно плавающая личиночная стадия этого создания. Вероятно, большую часть жизни оно проводит, укоренившись на морском дне, и рассылает свое подвижное потомство на поиски новых территорий, как кораллы в океанах Земли. Я встал на колени, чтобы получше рассмотреть одно из маленьких существ. Его яркая окраска сделалась грязно-бурой. Некоторые из лепестков плавников отвалились и, замерзнув, превратились в хрупкие осколки. Но все же оно чуть-чуть двигалось и попыталось отстраниться, когда я подошел. Интересно, каким образом оно смогло ощутить мое присутствие? Потом я заметил у тычинок, так я их назвал, на концах ярко-голубые точки. Они были похожи на маленькие сапфировые звездочки или голубые глазки вдоль края мантии моллюсков. Они чувствуют свет, но не могут сформировать изображение. Пока я смотрел, голубой цвет побледнел, сапфиры превратились в обыкновенные тусклые камни. «Доктор Флойд, или кто-нибудь, кто меня слышит, у меня осталось не так много времени, скоро Юпитер заслонит меня от вас, но я почти закончил. Я знал, что должен сделать. Кабель питания той тысячеваттной лампы свисал почти до поверхности. Я дернул его несколько раз, и свет погас в дожде искр. Потом я подумал, не слишком ли поздно я это сделал. Еще несколько минут ничего не происходило. Тогда я подошел к стене перепутанных ветвей и пнул ее. Существо начало медленно распутываться и отступать обратно к каналу. Света было достаточно, я все прекрасно различал. В небе были Ганимед и Каллисто и громадный тонкий серп Юпитера, а на его ночной стороне великолепное полярное сияние на юпитерианском конце силовых линий магнитного поля от Ио. Незачем было даже включать фонарь шлема. Я следовал за существом по всему пути до самой воды, подбадривая его пинками, когда оно начинало ползти медленнее, и чувствуя, как осколки льда крошатся под ботинками. Приблизившись к каналу, оно обрело новую силу и энергию, будто знало, что дом уже рядом. Мне было интересно, выживет ли оно и даст ли потомство. И оно скрылось в глубине, оставив только несколько мертвых личинок на чуждой земле. Поверхность открытой воды несколько минут бурлила, пока защитная ледяная короста не изолировала ее от вакуума над ней. Тогда я пошел обратно к кораблю посмотреть, не удастся ли что-нибудь спасти. Не хочу говорить об этом. Доктор, у меня есть только две просьбы. Когда таксономисты классифицируют это создание, мне хотелось бы, чтобы его назвали моим именем. И еще, когда сюда отправится следующий корабль, попросите их отвезти наши кости в Китай. Через несколько минут Юпитер оборвет связь. Хотел бы я знать, слышит ли меня кто-нибудь. В любом случае, я повторю это сообщение, когда снова буду в поле зрения, если системы жизнеобеспечения скафандра позволят продержаться. Это профессор Джейн на Европе с докладом о разрушении космического корабля «Тянь». Мы совершили посадку около Великого канала и установили наши насосы на краю ледяного... Сигнал внезапно оборвался, потом вернулся на мгновение и окончательно исчез в шуме. Леонов продолжал слушать эту частоту, но от профессора Дженни сообщений больше не было.